Я и сам их берегу, только для показу крещенному миру. А у меня больше припасено святощу на добро всякому. Вот, Богородицыны кораллы от лихорадки и пропасницы. Вот ливанский орешек от глаза. А вот гвоздь с креста Господня от всякого поранения. Молодой послушник впился в глаза Тамаре и следил за выражением лица его при всякой фразе странника. От его внимания не скрылся страх Тамары при объяснении странникам значения шипов терновых и древа Иудина, а также блеснувшая в глазах Исаула радость при последней фразе. «А вот живящая и целющая вода из слез Богородицы», — поднял пузырек странник. «Всякая рана от нее заживает». «Вот, пани Исаул, как раз для твоей раны снадобье», — отозвался стоявший ближе к Тамаре Харунжий. «А, пустое!» — бросил небрежно Тамара, вспыхнув почему-то от смущения. «А пан Исаул ранен? Когда? Где?» — заинтересовались и другие офицеры, обступая Тамару. «Да, царапнул Кудлай на охоте», — неохотно ответил Тамара. «А когда же это вельможный пан охотился? Где?» «Мы не знали», — недоумевали товарищи. «Да на днях. Сам тайком поехал, дали знать, что берлогу обошли». «Вот за это и кара, что от товариства скрыл», — упрекнул Харунжий. Молодой послушник вслушивался в этот разговор с недаемой ужасными подозрениями. Он не выдержал и толкнул локтем странника. «Испробуй, ясновельможные паны, испробуй на Бога!» — стал и странник просить, кланяясь низко. «Вот хоть трошечки дай помазать, и к вечеру увидишь, заживет, словно корова языком слижет». Тамара упрямился и не хотел развязывать повязки, но соблазн был велик, да и товарищи настаивали. Он подошел к страннику и, отсунув назад черный платок, обнажил край раны. Послушник впился глазами в нее и сразу заметил, что рана не рваная, а рубленная. Очевидно, от сабли или ятагана, а не от когтей зверя. Но Тамара, заметив много любопытных глаз, тотчас отдернул руку, не допустив и прикоснуться к ней целющей водой. «Нет, не нужно», — сказал он решительно. «А что этот послушник у тебя, не мой, что ли?» И слова одного не промолвила, только глазище на меня пялит. «Просим прощения. Видите ли, милостивый пан», — произнес таинственно, а вместе и заискивающим тоном странник. «Он такой блаженненький, не от мира сего. Все молчит, да Богу молится. А Господь изыскал его ласкою, дал ему дар пророчества. Только он редко, когда его проявляет. А вот, коли он уставится на кого глазами, то уж не даром, значит. Господь ему надыхает видение. Уж если он присматривается к кому, то, значит, долю того человека видит. И не темная, прости Господи, сила ее указывает, а перст Божий». Тамара бросил пытливый взгляд на послушника и, загоревшись желанием узнать свое будущее, произнес озабоченно: «Во всяком случае, люди Божьи, мне вас нужно кое о чем допросить, а потому прошу следовать за мной. Не бойтесь, впрочем, ничего худого вам не будет», — добавил он ласково для успокоения толпы и странников. Старший из них завязал снова разложенные реликвии в свою котомку, скинул ее за спину и, согнувшись покорно, пошел вместе с послушником вслед за Тамарой. Сначала они вступили в обширные светлые сени гетманского замка. Стены этой комнаты были украшены щитами и перекрещенными копьями.